Рамсес поник головой и, видя, что в соседней комнате стоят придворные, сказал, понизив голос: «Знаешь, Тутмос, с тех пор, как я отправился в это путешествие, Египет мне кажется каким-то другим. Иногда я спрашиваю себя, не в чужой ли я стране. Иногда же мое сердце охватывает тревога, как будто у меня на глазах пелена. Рядом творятся подлости, а я их не вижу». «Да ты и не старайся их видеть. А то тебе еще покажется, что всех нас следует отправить в каменоломни», — ответил, смеясь, Тутмос. «Помни, намарх и чиновники — это пастыри твоего стада. Если кто-нибудь выдает кринку молока для себя или зарежет овцу, ты же не убьешь его и не прогонишь. Овец у тебя много, а найти пастухов — дело нелегкое». Наместник, уже одетый, перешел в приемную, где собралась вся его свита. Жрецы, офицеры и чиновники. Вместе с ними он вышел из дворца на наружный двор. Это была широкая площадь, обсаженная акациями, под сенью которых и ожидали наместника рабочие. При звуке рожка они вскочили с земли и выстроились в 5 рядов. Рамсес, окруженный блестящей свитой вельмож, вдруг остановился, желая сперва издали взглянуть на землекопов. Это были нагие люди в белых чепцах и в таких же набедренниках. Среди них нетрудно было различить коричневых египтян, черных негров, желтых азиатов и белых обитателей Ливии и островов Средиземного моря. В первом ряду стояли землекопы с кирками, во втором с мотыгами, в третьем с лопатами. Четвертый ряд составляли носильщики, каждый из них держал 6 и 2 ведра. Пятый тоже носильщики, но с большими носилками-ящиками, по 2 человека на каждой носилке. Они уносили вырытую землю. Впереди, на расстоянии 10 с лишним шагов, стояли мастера. У каждого в руках была толстая жердь и большой деревянный циркуль или угольник. Когда Рамсес подошел к ним, они прокричали хором: «Доживешь ты вечно!» и, опустившись на колени, пали ниц. Он велел им встать, а сам продолжал внимательно их разглядывать. Это были здоровые, сильные люди. Не похоже было, что они 2 месяца живут одной милостыней. К наместнику подошел намарх Софра со своей свитой, но Рамсес, сделав вид, что не заметил его, обратился к одному из мастеров: «Вы землекопы?» Тот грохнулся на землю и молчал. Рамсес пожал плечами и крикнул рабочим: «Вы из Сихема?» «Мы землекопы из Сихема», — ответили все хором. «Жалование получили?» «Получили. Мы сыты и счастливы, слуги его святейшества фараона», — ответил хор, отчеканивая каждое слово. «Налево кругом!» — скомандовал наместник. Рабочие повернулись. Почти у каждого на спине были глубокие и частые рубцы от палок, но свежих рубцов не было. «Обманывают меня», — подумал наследник. Он приказал рабочим вернуться в казармы и, по-прежнему не замечая намарха, ушел к себе во дворец. «Ты тоже скажешь мне, — обратился он по дороге к Тутмосу, — что эти люди рабочие из Сихема?» «Они же сами тебе сказали, — ответил адъютант. Рамсес велел подать лошадь и поехал к своим полкам, стоявшим лагерем за городом.